Глава 14. Вследствие этого, хотя люди во всем поступают большей частью под влиянием страсти, однако из их сообщества вытекает гораздо более удобств, чем вреда. Поэтому лучше равнодушно переносить их обиды и прилагать свое старание к тому, что ведет к заключению согласия и дружбы. 15. Согласие порождается тем, что относится к правосудию, справедливости и честности. Ибо люди, кроме неправого и несправедливого, не терпят также и того, что считается постыдным, иными словами, чтобы кто-либо презирал принятые в государстве обычаи. Для соединения же людей в любви прежде всего необходимо то, что относится к благочестию и уважению к общему благу. Об этом смотрите Схолия 1 и 2 к теореме 37, Схолия к теореме 46 и Схолия к теореме 73. Глава 16. Согласие обыкновенно рождается, кроме того, также из страха, но без доверия. К этому должно прибавить, что страх возникает вследствие бессилия духа, и потому он не приносит пользы разуму, точно так же, как и сострадание, хотя оно, по-видимому, и носит вид заботы о благе другого. 17. Кроме того, люди побеждаются также и щедростью, особенно те, которые ниоткуда не могут достать необходимого для поддержания жизни. Однако помогать каждому нуждающемуся далеко превосходит силы и интерес частного человека. Средства частного человека ведь далеко недостаточны для удовлетворения этого. Сверх того, сила разума одного человека слишком ограничена, чтобы он был в состоянии всех соединить с собой узами дружбы. Поэтому забота о бедных лежит на всем обществе и имеет целью только общественную пользу. Глава 18. Совершенно иного рода забота должна быть в принимании благодеяний и благодарности за них. О ней смотрите Схолию к теореме 70 и Схолию к теореме 71. Глава 19. Далее любовь распутная, то есть страсть к совокуплению, возбуждаемая внешним видом, и вообще всякая любовь, имеющие причиной не свободу духа, а что-либо иное, легко переходит в ненависть, если только она не есть вид помешательства, что еще хуже, и в таком случае более поддерживается несогласием, чем согласием. Смотрите «Короллари» к теореме 31, часть 3. Глава 20. Что касается супружества, то оно, конечно, согласно с разумом, если только стремление к половому совокуплению порождается не одним только внешним видом, но также и любовью к рождению детей и мудрому воспитанию их, и, кроме того, если обоюдная любовь мужа и жены имеет своей причиной не одну только внешность, но в особенности свободу духа. Глава 21. Согласие порождается, кроме того, лестью, но это происходит путем гнусного преступления, рабства или через вероломство. И никто, конечно, не попадается на лесть так, как люди, объятые самомнением, которые желают быть первыми, но не бывают ими. Глава 22. Самоунижение носит ложный вид уважения к другим и благочестия. И хотя оно противоположно самомнению, однако самоуниженный